Фергюсон посмотрел на раненого, который, раскинув руки, неподвижно лежал на спине. Красные пятна становились все больше. Видимо, кровь все еще сильно текла, но на это могла оказать влияние и соленая морская вода. «Боцман, как вы считаете, он умирает?» Маккинон дотронулся до шеи летчика и через секунду нащупал пульс. Быстрый, слабый и неустойчивый, но все-таки пульс. Потерял сознание, обморок. Для него это явилось отнюдь непростым испытанием. Фергюсон с невольным уважением посмотрел на пилота. Он может быть и кровавый убийца, но он чертовски крепкий убийца. Должно быть, испытывал сильные боли, но не издал ни звука. Может быть, мы их сперва доставим на корабль, дадим им шанс выжить? Я уже не думал об этом. Нет. На Андовере тоже могут оказаться оставшиеся в живых. Если таковые есть, они долго не протянут. Температура воды в море ниже нуля. Человек замерзает обычно за минуту. Для тех, кому удалось спастись, минута задержки равносильна смерти. Им тоже следует предоставить шанс. Потом это много времени не займет, и мы сразу же вернемся на судно. Сан-Андреас, кренящийся влево, совершил полукруг и под ударом, направленных в противоположную сторону волн, постепенно остановился. Паттерсону удалось сделать маневр и направить временно неуправляемое судно на то место, где был торпедирован Андовер. Только жалкие обломки, деревянные балки, всякий бытовой мусор, спасательные пояса и жилеты свидетельствовали о местоположении ушедшего под воду фрегата. И повсюду ни души, если не считать четырех человек, трое из которых держались вместе. Один из них в серой вязаной шапочке с помпоном махал рукой приближающейся спасательной шлюпки и держал над водой голову другого человека, который был то ли без сознания, то ли мертв. Вся эта троица была в спасательных жилетах и, что наиболее важно, в непромокаемых костюмах, благодаря которым они смогли остаться в живых после 15 минут пребывания в ледяных водах Арктики. Все трое были втащены в лодку. Юноша с непокрытой головой, которого поддерживал человек в серой шапочке, был без сознания, но не мертв. «Неудивительно, что он без сознания», — подумал боцман. Причиной этого был огромный кровоподтек чуть повыше правого виска. Третий человек, совершенно неуместный при сложившихся обстоятельствах, был в украшенной тесьмой форменной фуражке командующего военно-морских сил. Фуражка совершенно промокла. Боцман хотел ее снять, но затем передумал, увидев кровь. Фуражка, по всей видимости, прилипла к голове. Командующий был пока в сознании и от всего сердца поблагодарил боцмана за свое спасение. Но взгляд его ничего не выражал. Маккинон помахал рукой у него перед глазами, но реакции не последовало. Командующий, по крайней мере, на какое-то время совершенно ослеп. Понимая, что он попросту теряет свое время, боцман, тем не менее, направился к четвертому человеку, плавающему в воде, но, не доплыв, всего лишь 5 ярдов повернул обратно. Человек был мертв, но смерть его, хотя он и лежал лицом, погрузившись в воду, наступила не от утопления, а от холода, поскольку он был без костюма. На обратном пути к Сан-Андреасу боцман осторожно коснулся плеча командующего. «Как вы себя чувствуете, командующий Орлингтон?» «Что? Как я себя чувствую?»